Правило шестое. Помогите людям дать выход их эмоциям и мыслям. Иногда самым важным моментом целого дня бывает пауза, которую мы делаем между двумя глубокими вдохами. Этти Хилсум. Из дневника, опубликованного посмертно. «Тссс, послушайте», — сказал я Алексу, Сео, немногим старше 40, после того, как он в течение 15 минут изливал свои чувства, связанные с кучей навалившихся на него срочных дел и острой нехваткой времени на их завершение, которые привели его к стрессу. «Послушать что?» — удивился он. «Послушайте тишину», — ответил я. «Что послушать?» — переспросил Алекс. «Тишину», — повторил я. «Она где-то между шумом в вашей голове и шумом в вашей жизни, а сейчас прямо-таки кричит мне и вам, что хочет быть услышанной». «Ха!» — хмыкнул Алекс озадаченно. «Закройте глаза», — попросил я его. «И начните медленно дышать носом. Очень скоро вы ее услышите». Алекс сделал то, о чем я его просил, и через несколько мгновений в его глазах показались слезы. Он плакал минут 5, после чего медленно открыл покрасневшие глаза, и на его лице появилась улыбка. «Что она вам сказала? Тишина?» — спросил я его. Алекс криво усмехнулся. «Она сказала то, что я искал всю свою жизнь. И все. Я имею в виду абсолютно все, что я делаю, чтобы туда попасть, на самом деле уносит меня все дальше и дальше. Мне нужно о многом поразмыслить». Он на самом деле продолжил размышлять. Об умиротворении, которое он ощутил в этот момент, и о том, что ему надо сделать для того, чтобы найти еще больше покоя в своей жизни. Это произошло потому, что Алекс получил шанс дать выход своим эмоциям, а не просто выпустить пар. Избавление человека от дистресса. Дистресс – форма стресса. В отличие от эустресса, стресса, вызванного положительными эмоциями, не сильного стресса, мобилизующего организм. Это негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Дистресс разрушает здоровье человека и может привести к тяжелым заболеваниям, так как разрушает иммунную систему. Сам по себе стресс не так уж и плох. Он помогает нам сфокусироваться, придает решительности и проверяет наш характер. Но когда стресс превращается в дистресс, мы отодвигаем на задний план долгосрочные цели и начинаем искать решения, которые принесут нам немедленное облегчение. В этот момент мы настолько заняты поиском аварийного выхода из болезненного состояния, что нам трудно сохранять рациональность, а до нас трудно достучаться. Ранее я уже говорил о том, что людям нужно давать понять, что их чувствуют. Но это легче сказать, чем сделать, когда вы имеете дело с человеком, находящимся в состоянии дистресса. В таких ситуациях первым делом нужно вывести человека из этого состояния и перевести в такое, в котором его мозг вернет себе способность вас слушать. Если вы попытаетесь установить контакт с человеком, находящимся в состоянии дистресса, это только усилит стресс и не приведет ни к чему, кроме катастрофы. Именно из-за этой фатальной ошибки многие ситуации, связанные с захватом заложников, заканчиваются трагедией. Эта ошибка может также разрушить отношения в бизнесе или личной жизни. Всего один неверный шаг, и люди, находящиеся на краю дистресса или уже за его гранью, ответят одним из трех способов. Первый. Стрельбой от бедра. Не обязательно из огнестрельного оружия. Это может оказаться степлер, запущенный вам в голову. Это результат захвата миндалины, о котором я уже рассказывал, когда отключение рациональных слоев мозга вынуждает человека реагировать максимально враждебно. Второй. Выпусканием пара. Да что ты вообще знаешь обо мне? Невозможно установить контакт с человеком в момент, когда он выпускает пар. Можно только взвинтить его еще больше, провоцируя либо на оборону, либо на контратаку. Третий. Подавленностью. Все нормально, сквозь сжатые зубы. Человек в таком состоянии может хотеть только одного, чтобы все немедленно исчезли. Ни о каком установлении контакта в этот момент не может быть и речи. Но люди в состоянии дистресса могут выбрать и еще один вариант, если вы его им подскажете. Выход эмоций. Только это позволит им прислушаться к своим чувствам и выразить их средствами, не предусматривающими агрессии. Это единственный способ, который позволяет людям, находящимся в состоянии стресса, расслабиться, а их мозгу открыться для восприятия решений, предлагаемых другими. Это еще и возможность найти источник стресса и предотвратить его повторение. Предоставив человеку, находящемуся в состоянии дистресса, пространство для дыхания, место и пространство для выхода эмоций, вы не только возвращаете ситуацию в нормальное русло, но и улучшаете ее. Это происходит потому, что в дополнение к умиротворению человека вы еще и строите между ним и вами ментальный мост, который сможете использовать для контакта и дальнейшего общения. Помощь в выходе эмоций. Признаки того, что человек находится в состоянии дистресса, иногда совершенно очевидны. Это озлобленное выражение лица, неподвижные шеи и плечи, скрещенные руки. Заметив эти признаки у того, с кем собираетесь наладить контакт, не пытайтесь обратиться к нему с фактами или разумными доводами. Это не заработает, пока человек не успокоится. Необходимо понять, что вы не можете заставить кого-то успокоиться и дать выход своим эмоциям, только постараться добиться того, чтобы он сам захотел этого. Давайте представим, что вы сидите напротив своего босса, назовем его Дин. Он смотрит на вас через стол, его руки скрещены, брови сведены в положение «шторм». Один из лучших способов помочь Дину дать выход его эмоциям – заставить его разжать руки, причем как физически, так и ментально. Да-да, именно так. Точно так же, как бедро постоянно соединено с голенью, так и скрещенные руки соединены с сознанием. Заставьте человека расслабить руки, и вы заставите расслабиться его сознание. Чтобы это произошло, задайте Дину вопрос, который вызовет у него мощный эмоциональный отклик. Чтобы подчеркнуть то, что он говорит, одних слов будет недостаточно. Чтобы выразить свои эмоции, ему понадобятся руки. Эту реакцию можно часто наблюдать у людей, разговаривающих по телефону. Несмотря на то, что собеседник их не видит, они все равно активно используют жестикуляцию. Когда Дин разожмет руки, начав использовать их для общения, в его сознании откроется дверь. Правда, в самый первый момент после этого за дверью будет слишком мало места, чтобы вы могли там поместиться. Поэтому вам придется сделать следующее. Первое. Дать Дину достаточно времени, чтобы высказаться до конца. Когда люди выпускают пар, жалуясь или выражая недовольство, они пытаются предотвратить захват миндалины, который может переместить их на уровень «кусай или беги», что угрожает намного более разрушительными последствиями. Набрав обороты, люди не терпят, когда их перебивают. Лучшее, что можно сделать, когда кто-то выпускает пар, жалуется или выражает недовольство – не перебивать. Второе. Не оспаривать ничего из того, что говорит Дин, и не вступать в дебаты. Третье. После того, как пар будет выпущен, вы оба почувствуете усталость. Но не следует путать это состояние с расслаблением. Разница между усталостью и расслаблением в том, что устав, выдохнувшись, вы чувствуете себя опустошенным и не готовым для восприятия чего-то нового. В этот момент вам может показаться, что настала ваша очередь говорить. Но это не так. Начать говорить именно сейчас – ошибка, которую совершает большинство людей. Если вы заговорите в этот момент, Дин закроется, потому что он слишком устал, чтобы слушать. Вместо этого возьмите паузу и только потом просто попросите: «Расскажите мне еще». Вы получите сразу три положительных эффекта. Когда выяснится, что вы не собираетесь вступать с Дином в дебаты, это его обезоружит. У него не окажется причин начинать борьбу с вами, если вы сами этого не делаете. Ваши слова свидетельствуют о том, что вы его слушали и услышали то, что его волнует. Это также рассеет его опасения насчет вашей возможной встречной атаки. Если вы не будете делать проблему из того, что вам крепко досталось, пока Дин выпускал пар, он в конце концов сможет дать выход своим эмоциям. Вы увидите это по изменению его позы, выражению лица, по дыханию после того, как он расслабится, избавившись от дистресса. Если вы позволите Дину дать выход его эмоциям и затем, прибегнув к эмпатии, правильно отреагируете на его чувства, он испытает облегчение и благодарность, а во многих случаях и желание отплатить взаимностью. Почему? Здесь снова заявляют о себе зеркальные нейроны. Когда вы снимаете тяжесть с плеч человека, у него зачастую возникает ответное желание зеркально отразить ваши действия, сделать для вас то же самое. Иногда вы в состоянии помочь выпускающему пар человеку дать выход его эмоциям, сказав в какой-то момент «закрой глаза и дыши глубоко». Я использовал этот подход в случае с Алексом. Это инициирует эффект, который Герберт Бенсон, пионер в области медицины разума и тела, описал как «чудо релаксации», такую же реакцию, как при медитации. В таком психологическом состоянии физиологические параметры человека — пульс, метаболизм, дыхание, активность мозга — снижаются, а это полная противоположность состоянию «кусай или беги». Чудо релаксации запускает целый каскад химических реакций, который ведет к успокоению человека, появлению у него возможности дать выход своим эмоциям и прислушаться к тишине. Я особенно рекомендую этот подход, когда вы имеете дело с ребенком или подростком, подверженным неконтролируемому выпуску пара. Однако главный ключ к возможности помочь человеку выпустить пар и дать выход эмоциям — позволить всему этому произойти. У многих людей, имеющих дело с человеком, находящимся в состоянии дистресса, происходит короткое замыкание уже на стадии выпуска пара. Они либо занимают оборонительную позицию — «я же не отвечаю за всех, кто в этом виноват», либо пытаются предложить свое решение — «а давай попробуем перестроить бизнес-процессы», либо начинают нервничать и стараются замести мусор под ковер. Да, я понимаю, что все это ужасно, но давайте забудем об этом на несколько часов и сходим пообедаем. Пожалуйста, не совершайте этих ошибок, потому что выплеск эмоций не останавливается ровно до того момента, пока все они не найдут выход. И только когда это произойдет, вы сможете получить заслуженную награду в виде ощутимого контакта, основанного на мощных эмоциях облегчения и благодарности, которые вы сможете использовать для того, чтобы донести до этого человека ваше сообщение. О подростках. Хочу добавить небольшой специальный раздел для родителей, имеющих детей подросткового возраста. Я делаю это потому, что помощь тинейджеру в выходе его эмоций может спасти психику всех, кто живет в вашем доме. Если вы воспитываете подростков, то наверняка знаете, что часто они выглядят как ваши враги, и в каком-то смысле так и есть. По сравнению со взрослыми, у подростков реакции на ограничения во многом определяются биологическими процессами и проходят с более мощным выбросом гормонов стресса. Кроме того, у подростков отличный от взрослых уровень выработки нейротрансмиттеров допамина и серотонина, что делает их более импульсивными. Их нейроны еще не закончили процесс изоляции и имеют избыточные связи, то есть цепи принятия решения в их мозге сформировались не полностью. В результате подростки очень быстро переходят от стресса к дистрессу. Их суждения часто неверны и неустойчивы. Они не могут правильно выражать свои эмоции, легко взрываются и подвержены резким переменам настроения. Существует много объяснений поведения подростков, но все они не дают ответа на вопрос: «А мне-то что со всем этим делать?» Все мы совершаем ошибки, будучи родителями. Мы слишком властны, покровительственны, тревожны, и эти ошибки могут подтолкнуть наших детей, которые без того достаточно импульсивны и подвержены дистрессу, к вызывающим и враждебным реакциям. Чтобы увидеть, есть ли дистресс в вашем доме, дайте вашему сердитому тинейджеру шанс рассказать вам обо всем. Предоставьте ему возможность дать выход его эмоциям. Задайте ему следующие вопросы. Что в поведении твоих родителей разочаровало тебя больше всего? Насколько это было плохо? Что ты хотел сделать в этот момент? Что ты тогда сделал? И если сможете добиться честных ответов, скажите: «Мне очень жаль, я не знал, что все было настолько плохо». Не удивляйтесь слезам облегчения в глазах вашего ребенка после того, как он даст выход своим эмоциям. Лучшее, что может случиться после этого, невраждебный и неконфликтный разговор, который произойдет между вами впервые за долгое время. Этот разговор будет следствием выхода эмоций, который в итоге и помог вашему ребенку получить контроль над своим импульсивным и рассерженным мозгом, по меньшей мере, на несколько предстоящих часов. Полезная мысль. Забудьте о расслабляющей музыке. Если хотите успокоить дикого зверя, дайте ему возможность найти выход его эмоциям. Практические шаги. Если вы пытаетесь установить контакт с человеком, подавляющим свои чувства, спросите: «Я когда-нибудь давал вам почувствовать, что не уважаю вас?» Или «Я когда-нибудь давал понять, что к вам не стоит прислушиваться?» Будьте готовы к очень эмоциональной реакции на эти вопросы. Не перебивайте и не становитесь в защитную позицию. Позвольте человеку выпустить пар и дать выход эмоциям. Когда это произойдет, положительные эмоции заполнят место, которое было занято отрицательными.